Глава 54. Деверо появилась через полчаса. Выглядела она бледной и опустошенной. Сообщать родным о смерти никогда не бывает приятным делом. Особенно, если молния бьет второй раз по матери, которая еще не оправилась от первого удара. Но все это – часть работы шерифа. Родители, потерявшие ребенка, никогда не смогут оправиться от полученного удара. А как может быть иначе? Элизабет села напротив меня, глубоко и тяжело вздохнув. «Плохо?» – спросил я. Она молча кивнула и произнесла после недолгой паузы. «Ужасно. Она не будет голосовать за меня. В этом я уверена. Думаю, если бы у меня был дом, она бы его сожгла. А была бы собака, она бы ее отравила». «Не стоит обвинять ее», — сказал я. «Второй снаряд в ту же воронку». «Я думаю, что скоро будет и третий снаряд. Эта женщина выйдет в полночь на железнодорожное полотно. Гарантирую, что так и будет. Не позже, чем через неделю». «Такое раньше случалось?» «Не часто. Но поезда всегда проходили там, один раз в течение ночи. Словно напоминали, что у вас есть выход, если вы в нем нуждаетесь». Я ничего не сказал. Я хотел вспомнить полуночный поезд в другом, более приятном и счастливом контексте. «Я хочу спросить тебя кое о чем, но не буду». «И о чем же?» «Кто притащил в лес этих идиотов?» «И почему ты не хочешь спросить об этом?» «Потому что, мне кажется, здесь целая куча разных взаимосвязанных вопросов. На базе происходит какой-то серьезный кризис. Неполный ответ окажется бессмысленным. Ты должен рассказать мне все. Но я не хочу просить тебя об этом». «Я не смог бы рассказать тебе всего, даже если бы захотел, поскольку не знаю всего. Если бы я знал все, меня бы здесь уже не было. Дело было бы сделано, я вернулся бы назад и занялся бы другой работой». «И тебе не терпится поскорее отчалить отсюда?» «Ты закончила?» «Нет, я просто спрашиваю. Я ведь была там сама, не забывай об этом. Рано или поздно мы все ждем момента, когда погаснет свет. Мне интересно, почувствовал ли ты это, или для тебя это еще не пришло?» «Нет», — ответил я. «На самом деле я не хочу возвращаться обратно, но в основном из-за секса, а не из-за работы». Деверо улыбнулась. «Так кто же все-таки притащил в лес этих идиотов?» «Не знаю», — упорствовал я. «Возможно, в этом замешано несколько человек. Келхэм — это пирог, такой же, как и другие пироги. И вокруг него толпится масса народу, держа пальцы наготове. Огромное количество интересов. Некоторые из них имеют под собой профессиональную основу, некоторые основаны на личном интересе. Возможно, 5 или 6 из этих идей и прошли тест на здравомыслие. А это значит, что у 5 или 6 различных вертикалей власти на высших уровнях находятся 5 или 6 офицеров самого высшего ранга. И от любого из них, к сожалению, можно ожидать, что он способен отколоть подобную штучку. К тому же, любой из них может оказаться в состоянии сделать это». «Так кто эти 5 или 6 людей?» «У меня нет никаких мыслей на этот счет. Это не мой мир. Они со своей высоты видят во мне лишь мелкую сошку, армейщину. Для них я все равно, что рядовой 1-го класса. «Но ты собираешься прижать их к ногтю?» «Разумеется, я прижму их к ногтю». «Когда?» «Надеюсь, послезавтра. Я должен съездить в федеральный округ Колумбия. Возможно, всего лишь на 1 ночь». «Зачем?» «Я засветился на линии, которая прослушивается, и разговоры, на которые записываются, и сказал, что мне известно имя. Поэтому теперь мне надо пойти послоняться там, погулять для вида и посмотреть, чем это обернется». «Так ты что, делаешь из себя наживку в капкане?» «Это вроде теории относительности. Есть разница, приду ли я к ним или они ко мне». «В особенности, когда ты даже не знаешь, кто они, не говоря уже о том, кто из них виновен». Я ничего не ответил. «Согласна», — сказала Элизабет. «Пора устроить им встряску. Если хочешь узнать, горяча ли печка, иногда нет другого способа узнать это, кроме как потрогать ее». «Ты, наверное, была отличным копом». «Я и сейчас отличный коп». «Ну а когда твой запал иссяк? Я говорю о корпусе морской пехоты. Когда тебе разонравилась твоя работа?» «Примерно в такой же ситуации, в которой ты сейчас», — ответила Деверо. «В течение многих лет ты отшучиваешься от мелочей, но они наступают на тебя таким плотным строем и с такой быстротой, что вдруг понимаешь, что эти мелочи превратились в лавину, в огромный снежный ком, понимаешь? Серьезные вещи возникают именно из мелочей. Внезапно ты осознаешь, что мелочи – это серьезные вещи и дела». «А не одно какое-либо особое дело?» «Нет, я все преодолевала успешно. У меня никогда не возникало никаких осложнений». «Неужели?» все эти 16 лет? Время от времени у меня случались мелкие недоразумения. Раз или два я встречалась не с тем человеком. Но ничего серьезного, о чем и стоило бы говорить. Я ведь все-таки дослужилась до воррент-офицера 5-й категории. А это довольно высокий чин, по крайней мере для некоторых из нас. Ты хорошо себя проявила. Неплохо для сельской девушки из Картер-Кроссинга. Да и вообще неплохо. Когда ты едешь? Спросила Элизабет. Думаю, завтра утром. У меня уйдет весь день на то, чтобы добраться туда. Пилигрино довезет тебя до Мемфиса. Да не нужно, воспротивился я. Соглашайся, хотя бы ради меня, настойчиво попросила она. Мне очень нравится отправлять Пилигрино за пределы округа как можно чаще. Это же очень спокойный город, в нем всегда тихо. Из-за Келхэма? Это умирающее место, Ричард. Нам необходимо, чтобы база открылась, и поскорее. Может, я сделаю что-нибудь для этого в округе Колумбия? Хотелось бы надеяться. Так мы будем ужинать? Главным блюдом ужина Деверу был куриный пирог. Мы заказали 2 порции и уже готовились приступить к еде, когда в кафе вошла пожилая пара хозяев отеля. Женщина держала в руках книгу, мужчина нес газету. Пожилой супруг, увидев меня, поспешил к нашему столику и сказал, что только что звонил брат моей жены, что-то очень важное и не терпящее отлагательств. Я на секунду озадачился. Должно быть, старик подумал, что у моей жены сверхмногочисленная родня. «Он назвался вашим зятем Стэнли», — пояснил пожилой мужчина. «Понятно», — кивнул я. «Спасибо». Старик, шаркая ногами, пошел к своему столику, а я сказал. «Майор Стэн Лоури, один из моих приятелей. Мы с ним вместе работали по одному делу в течение 2 недель». Дэвера улыбнулась. Я снова принялся за еду, но она сказала. «А тебе не кажется, что ты должен позвонить ему, раз это так важно?» «Пожалуй, ты права», — согласился я. «Только не съешь мой пирог». Я в 3-й раз за сегодняшний день пошел к телефону. Лоури ответил после 1-го же звонка. «Ты сейчас сидишь?» — вместо приветствия спросил он. «Нет, стою. Возле платного телефона в кафе». «Ну тогда схватись за что-нибудь, да покрепче. У меня для тебя целый рассказ о девушке по имени Одри».